Глава 12. Я шла по садовой дорожке дома моей матери на Легар-стрит, мимо цветущих кустов мирта и самшита, душистых чайных деревьев, чей аромат порхал между листьями и цветами, как привидение. Это был дом моей бабушки, единственное место, где в детстве я чувствовала себя по-настоящему дома. Бабушка Сара умерла, когда я была маленькой девочкой, но ее присутствие здесь было столь же ощутимо, как сырость, пропитывавшая город большую часть года. Бабушка однажды сказала мне, что если я не буду играть на солнце, у меня будет хорошая кожа, так как высокая влажность не даст ей пересыхать. Я была почти рада, что сейчас она меня не видит или, по крайней мере, молчит по этому поводу. «Это двойня, не так ли?» — спросила мать еще до того, как я подошла к ней. Она сидела за кованым столом, рядом с кормушкой для колибри, которую отец подарил ей на Рождество. Я вздохнула. От нее невозможно ничего скрыть. Как бы ни скучала я по ней в детстве, я также хорошо понимала. Наличие матери экстрасенса в подростковом возрасте может быть отнюдь не подарком. Я сняла с плеча сумочку и поставила ее на один из стульев. Мы с Джеком устраиваем барбекю у меня дома в субботу с его родителями. Мы собирались сказать вам самый последний момент. Можешь хотя бы сделать вид, что для вас это сюрприз? Постараюсь, — с улыбкой ответила она. Я села и заметила на земле небольшую картонную коробку, скрепленную полосками старой малярной ленты. Что это? Твои детские вещи. Я уставилась на коробку. Мне с трудом верилось в ее существование. Мать исчезла из моей жизни, когда мне было 6 лет, и моя кочевая жизнь с отцом военнослужащим означала, что мы путешествовали налегке, что оставляло мало места для чего-то столь сентиментального, как детская одежда. «Где ты ее нашла?» — спросила я. «Где бы я ни жила?» Я держала коробку в шкафу, чтобы она всегда была под рукой. На тот случай, если тебе понадобится доказательство того, что я тебя не забыла. Я моргнула, надеясь, что если что-то и щиплет мои глаза, то только не слезы. «А почему именно сейчас?» «Я подумала, что тебе больше не нужны доказательства, но, возможно, ты захочешь перебрать эти вещи. Вдруг тебе что-нибудь приглянется для твоих детей. Тут есть одеяло, чепчики и пара платьиц, которые твоя бабушка сшила для меня, когда я была маленькой. Я всегда считала, что старые вещи, как старые дома, они объединяют прошлое и настоящее». Я встретилась с ней взглядом. В ее глазах тоже блестели слезы. «Я долго их не стирала», — задумчиво продолжила она, «чтобы всякий раз, прижимаясь лицом к одному из одеял, чувствовать твой запах. Но потом поняла, что все же лучше как следует почистить перед хранением. Все они в идеальном состоянии». Я потерла глаза, как будто от этого их перестало бы щипать. «Ты через все это прошла?» Я наклонилась, чтобы поднять коробку, но мать, затянутая в перчатку рукой, остановила меня. «Я сама. Тебе нельзя поднимать тяжести, даже если тебе не кажется, что это тяжело». «Мама!» Она посмотрела на меня взглядом, не допускающим возражений. «Интересно, научусь я в ближайшем будущем подражать ему? Или это был естественный дар, свойственный всем матерям?» Она подняла коробку и поставила ее на стол. Открыв крышку, она вытащила несколько слоев папиросной бумаги и начала аккуратно выкладывать на нее предметы детской одежды, платья и другие наряды в нежно-розовых и пастельных тонах, мягкие одеяла, крошечный купальный костюмчик в яркий горошек и большой бант, а еще пакет, полный пластиковых заколок и цветных резинок для волос. Я подняла сумку. «Это мои или Софи?» «Конечно, твои. До 3 лет ты была лысой, как шар для боулинга. Даже когда на тебе были розовые платья, люди думали, что ты мальчик. И я импровизировала. К сожалению, твои волосики были такими редкими, что большинство заколок и лент просто соскальзывали с твоей головы. Признаюсь, я в нескольких случаях ради снимка использовала скотч, чтобы закрепить бант». Она вздохнула. «Просто я не хотела, чтобы ты чувствовала себя дурнушкой. потому что посторонний человек или фотограф пренебрежительно о тебе отозвался бы. Я знала, что ты вырастешь в красавицу. И я была права. Мои глаза продолжало щипать. Я смотрела на сумку, не помня той маленькой девочки, о которой говорила моя мать. Не помню мать, которая хотела защитить своего ребенка. Я откашлялась. Надеюсь, что хотя бы один из младенцев — девочка. Вдруг у нее будут волосы, как у Джека. Только не говори ему, что я так сказала. Но такой шикарной шевелюры, как у него, я больше ни у кого не видела. Моя мать ласково улыбнулась. «Можешь не волноваться. Твой секрет будет со мной в безопасности. Но если дети будут похожи на маму, это тоже было бы неплохо». Смутившись, я покопалась на дне коробки и вытащила большую книгу в твердой обложке со спиральным переплетом. Переднюю обложку украшал розовый кролик с бантиками на ушках, жующий морковку. «Что это?» «Это начиналось как твой детский альбом, но после моего отъезда он стал больше напоминать альбом всех твоих достижений». Я открыла переднюю обложку и обнаружила внутри кусок картона с двумя невероятно маленькими отпечатками ножек посередине. «Мои?» — спросила я, едва выдавив из себя единственное слово. «Да». Она протянула руку и перевернула страницу. Там к бумаге был приклеен небольшой завиток волос, скрепленных крошечным розовым бантиком. «А это волосы от твоей первой стрижки. Тебе было 4,5 года, и ты особо в ней не нуждалась. Но всех твоих подружек подстригли, и я не хотела, чтобы ты думала, что ты осталась в стороне». Я осторожно потрогала локон указательным пальцем, поражаясь тому, насколько он прекрасен и легок. «Значит, я была светловолосой?» «Как и большинство младенцев, но только не Джек. Он родился с копной густых темных волос». «Еще бы!» И наверняка улыбнулся медсестре, и у него появилась ямочка, и она принесла ему еще молока. Мать тихонько рассмеялась, а я перевернула другую страницу. Там было полно моих фотографий в том же доме и в саду. На большинстве я сидела на качелях или на скамейке. На одном из снимков посреди фонтана я была сфотографирована глушом. Это были снимки, которых я никогда не видела и даже не подозревала об их существовании. Фотографии с моей бабушкой и родителями, и с маленькими друзьями, чьих имен я уже не помнила. Я придвинула альбом ближе, чтобы рассмотреть сцену на пляже. Мне было 5 или 6. И там был темноволосый мальчик, помладше, сидевший на песчаном замке, вернее, на том, что от него осталось. А юная версия меня, любимой, стояла руки в боки, готовая вот-вот расплакаться. Позади меня на песке был аккуратно разложен набор инструментов для строительства песчаных замков. «Некоторые вещи никогда не меняются, не так ли?» — сказала мать, наклоняясь, чтобы рассмотреть фотографию. «Это Джек?» — спросила я, уже зная ответ. «Конечно. Посмотри, сколько удовольствия он получает, сидя на твоем песчаном замке». Я покачала головой. Когда мы познакомились несколько лет назад, я не помнила, чтобы знала его, когда мы были детьми. Хотя мы с Амелией были близкими подругами. Наши жизни были такими разными, что когда у нас родились дети... Мы почти не виделись. А потом я уехала. Она глубоко вздохнула. У родителей Амелии был дом на Эдисто, и мы несколько раз брали тебя туда с Джеком. Не часто, потому что вам двоим нравилось мучить друг друга. Из-за ваших ссор нам было не до отдыха. Некоторые вещи никогда не меняются. Не так ли? Я не знала, плакать мне или смеяться. Фотографии закончились, когда мне исполнилось примерно 6 лет. Последние страницы альбома были заполнены вырезками из старых газет, сделанными после окончания школы и колледжа. А затем из моих объявлений о продаже и покупке недвижимости. «Ты все это собрала?» Я попросила друзей вырезать их и присылать мне. Подавшись вперед, мать показала на мое фото в одном из последних рекламных объявлений. «Я рада. что ты отказалась от этой прически, Мелли. Скажем так, не самый лучший выбор». «Конечно». Она была права. Жаль только, что ее не было со мной до того, как я сделала эту дурацкую стрижку. «Мама». Она посмотрела на меня. Ее глаза светились. «Да, я рада, что ты сейчас здесь. Я понятия не имею, что делаю, и понятия не имею, как быть мамой. И я хочу, чтобы ты знала. Я безмерно благодарна за то, что ты рядом со мной, чтобы указать мне путь. Я лишь пытаюсь наверстать все те годы, что отсутствовала здесь ради твоего же блага», — сказала она, обняв меня. «Я не ожидала, что ты подаришь мне внуков-близнецов, чтобы дать мне такую возможность, но я все равно рада». Она крепко обняла меня, и у меня появилось искушение остаться в ее объятиях надолго, по крайней мере до тех пор, пока все мои страхи и опасения по поводу грядущего материнства не улягутся до приемлемого уровня. На что могут уйти годы? Мать медленно отстранилась. «Ты принесла крестильное платьице?» Я кивнула. «Вопреки здравому смыслу. Мелли, мы должны выяснить правду до того, как это сделают Гилберты. У нас есть это платьице, а у них нет. Давай я тебе помогу, пожалуйста. Если это из-за неуместного чувства вины, почему ты считаешь его неуместным?» Перебила она меня. «Кроме того, я твоя мать и хочу помочь». Она начала складывать детскую одежду обратно в коробку. «Давай сначала уберем все со стола». Поколебавшись, я начала складывать маленькие платья и свитера, а когда мы закончили, полезла в сумочку и вытащила платье, теперь уже завернутое в чистую наволочку. «Вряд ли это хорошая идея. Завтра мы встречаемся с Ивонной и узнаем, кто такая Сьюзан Бивенс». «Все это хорошо», — сказала мать. «Но она не скажет, кто его тебе прислал или кому это принадлежит». Я осторожно положила наволочку на стол и стала ее раскатывать. Постепенно, обнажая старое полотняное платьице, мы с матерью впились в него глазами. «Ты показывала его кому-нибудь? Детективу Райли?» Я покачала головой. «Его видела только Софи. Но я сказала о нем Джеку. Мы собирались задать Ивоне несколько вопросов, и он упомянул чепчик. Я подумала, что он должен знать, что и то, и другое вышло из рук одной и той же швеи». «Хорошо. На данный момент это наше секретное оружие, поэтому чем меньше людей узнает о нем, тем лучше». Она села и указала на стол рядом с собой. Я тоже села и протянула руку. Мать покачала головой. «С младенцами лучше не рисковать. Если я морально готова, а я сейчас готова, если хочу что-то узнать, а не удивить, то я справлюсь. Поможет и то, что со мной рядом ты, и мы в саду твоей бабушки. Вместе мы сильнее любого призрака». «Ты точно в этом уверена? Мать лишь недавно вернулась в мою жизнь, и я не хотела отпускать ее снова слишком скоро». Я наклонилась к ней ближе и с легким удивлением отметила для себя, что сегодня она выглядит даже лучше обычного. Ее глаза сверкали, кожа блестела, даже щеки и те порозовели. Несмотря на ее бодрый внешний вид, я должна была еще раз убедиться. «Джек сказал мне, что вчера вечером, после того, как ты дотронулась до чепчика Гилбертов, отец был вынужден отвезти тебя домой». Румянец на ее щеках стал еще заметнее, и я вспомнила, что Софи говорила о моем отце, что сейчас он практически живет в ее доме, хотя когда-то они были женаты достаточно долго, чтобы родить ребенка. Эта мысль все же слегка напрягала. «Все-таки это мои родители». Я откинулась на спинку стула. «Было дело. Похоже, ты полностью выздоровел. Так что, если ты уверена...» «Я уверена», — ответила она, снимая с рук садовые перчатки. Я достала сотовый телефон и положила его на стол. «На тот случай, если мне нужно будет набрать 911», — объяснила я в ответ на ее немой вопрос. «В этом не будет необходимости. Не спорь со мной, хорошо?» Она кивнула и сосредоточила свое внимание на платье, лежавшем на наволочке посреди садового стола. Она повернула голову в сторону. «Ты чувствуешь этот запах?» «Запах чего?» — медленно спросила я. «Запах роз, такой сильный, как будто я на свадьбе или на похоронах». Я глубоко вдохнула через нос, но ощутила лишь запах самшита и старых газет, которые все еще прилипли к платну крестильного платья. Я на всякий случай сделала еще один глубокий вдох и покачала головой. «Нет, я совсем не чувствую запаха роз», — сказала я, и прежде чем она успела задать свой следующий вопрос, добавила. «И я никого не вижу. Думаю, это Луиза Вандерхорст». Но она ушла после того, как мы обнаружили ее останки под фонтаном и раскрыли тайну ее исчезновения. Почему она вернулась? Возможно, чтобы оказать услугу за услугу, как одна мать другой матери. Мы посмотрели друг на друга в безмолвном понимании, и я представила, как моей щеки коснулась холодная рука. Мать еще раз посмотрела на крестильное платьице и, глубоко вздохнув, подалась вперед и положила ладони на пожелтевшую ткань. Зажав в руке телефон, я наблюдала, как ее тело напрягается, как поднимается и опускается ее грудь. Ее руки дрожали, но она не убрала их с платья. Ее губы шевелились, произнося слова, которых я не слышала. Они предназначались не мне. Я с ужасом и восхищением наблюдала за тем, как платье под ее пальцами начало корчиться, как будто внутри него был живой ребенок. Два крошечных рукава потянулись к ней. Металлический стул и стол под моими ладонями покалывали мне кожу, как будто покрытые инеем. Я же была настолько заворожена происходящим, что сидела, не шелохнувшись. Мать резко открыла глаза, два угольно-черных глаза, которые я не узнала, когда они посмотрели на меня. Я попыталась отодвинуть стул, чтобы создать между нами дистанцию, но что-то, кто-то удерживал меня на месте. Эти неузнаваемые глаза смотрели на меня с яростью и ненавистью. Это была не моя мать, не кто-то из тех, кого я знала. Я могла лишь окаменев сидеть и смотреть и молиться, чтобы моя мать вернулась. Стол затрясся под ее руками, платье дергалось и скручивалось, стулья дребезжали. С приоткрытых губ моей матери вырвался сдавленный, потусторонний стон, а мой собственный рот приоткрылся от удивления и ужаса. Она резко вскочила на ноги и перегнулась через стол. Ее лицо было совсем близко. Я ощутила запах влажной темной земли. Я хотела закрыть глаза, но что-то удерживало их открытыми, заставляя меня смотреть на нее. Ее рот широко открылся, и с пронзительным завыванием ветра, принесшим с собой запах влажной земли и гниющих листьев, меня обволокло слово «Мое». Мать спала на кушетке в передней гостиной. Старый витраж позади нее как будто накрывал ее цветным одеялом. Я сидела в кресле рядом с ней, все еще дрожа и прислушиваясь к ее дыханию. Как только это слово сорвалось с губ моей матери, она рухнула на стул. Что бы там ни владело ею, оно исчезло вместе с запахом смерти. Она не теряла сознание, просто обессилела. Она позволила мне отвести ее к дивану и помочь ей лечь. Она уснула еще до того, как я сняла с нее туфли. Я услышала, как в замке входной двери повернулся ключ, насвистывая мелодию песни «Fever». Кто-то вошел в дом. Дойдя до середины фойе, тяжелые шаги остановились. «Джинни, это я, твой секси-кекси, где ты?» Ошарашенная, я промолчала. «Ты в кровати? Это, безусловно, облегчает жизнь». Шаги приблизились к лестнице, но как только они переступили порог гостиной, я крикнула. «Папа, это ты?» Шаги на миг замерли, затем двинулись обратно. «Мелани?» Не знаю, кто из нас двоих смутился больше, но готова поспорить, что алый оттенок его щек наверняка мог посостязаться с моим. В руках у отца был букет красных амарилисов, и я ощущала легкий запах лимонного одеколона. Сексик-кексик. Ко мне, похоже, возвращалась утренняя тошнота. «Привет, Мелани! Не ожидал увидеть тебя здесь!» Он не договорил, так как заметил на диване мою мать. Он быстро пересек комнату и опустился рядом с ней на колени. «С ней все в порядке?» «Думаю, да». Зная мнение отца про дар моей матери, в частности, и про паранормальные явления в целом, я сомневалась, смогу ли я ему поведать о произошедшем. Она очень устала, и ей хотелось было лечь. Мне нужно задать ей несколько вопросов, и я решила подождать, пока она проснется. Отец странно посмотрел на меня. Он явно видел, что я многое не договариваю, но знал, что лучше не спрашивать. Положив цветы на журнальный столик, он поправил на матери одеяло и сел рядом со мной. «Как твои дела?» — тихо спросил он. — Ты выглядишь... — Не умею врать. Он умолк. — Как беременная? — Я знаю. Надеюсь, это только в первом триместре. Похоже, я его не убедила. Твоя мать пришла в норму сразу после твоего рождения, так что я бы не беспокоился. Он с улыбкой посмотрел на мою мать. Ее дыхание все еще было ровным, глубоким. А теперь посмотри на нее. Сумея забыть тот факт, что это мои родители, я бы, возможно, сочла всю эту любовь старшего возраста очень даже милой. Я посмотрела на него, пытаясь вспомнить что-то такое, о чем все время забывала спросить, а затем вспомнила разговор в саду с Ричем Кобилтом про счет, который он выставил, но который так и не был оплачен. «Папа, могу я тебя кое о чем спросить?» «Конечно, дорогая, спрашивай, что хочешь». «Остались ли в фонде деньги для дальнейшей реставрации моего дома?» Его глаза на миг скользнули прочь от меня, и я почувствовала, как что-то свернулось в том месте, где было мое сердце. «Конечно, деньги у нас есть. Да, в свое время мы вложили гораздо больше, чем предполагалось». Но я был вынужден обналичить часть активов, чтобы оплатить более насущные нужды, такие как ремонт крыши и фундамента. Как ты помнишь, эти работы не могли ждать, когда придет очередной чек. Он протянул руку и похлопал меня по ноге, совсем как раньше, когда я была маленькая и спрашивала его, собирается ли он бросить пить. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что у меня был разговор с Ричем Кобилтом про счет, которую он выставил за ремонт фундамента. Он сказал, что не получил платеж, что довольно необычно, потому что ты всегда оплачивал его счета вовремя». Он почесал подбородок. «Я уточню. Я уверен, что это просто ошибка. Наверное, его счет потерялся среди корреспонденции или что-то в этом роде. Не беспокойся». Отец улыбнулся, но меня это не успокоило. Мать застонала. Мы повернули голову и увидели, что она открыла глаза. Ее взгляд на миг задержался на моем отце, а затем скользнул к моему лицу. «С тобой все в порядке?» — озабоченно спросила она. «Я в порядке, мама. Как ты себя чувствуешь? Ты снова едва не потеряла сознание». «Что?» — ужаснулся мой отец. Я взяла с журнального столика амарилиса и протянула их ему. «Пап, будь добр, поищи на кухне вазу, чтобы их поставить». Ободряюще кивнув моей матери, отец вышел из комнаты. Оглянувшись только дважды, я помогла ей сесть и накинула ей на плечи одеяло. В комнате было тепло, но ее руки были покрыты гусиной кожей, как будто все, что она пережила, еще не покинуло ее полностью. «Что случилось?» — спросила я. «Что ты видела?» Когда она вновь посмотрела на меня, в ее глазах застыла тревога. Я снова видела женщину и две колыбели. И обе были пусты. Она кивнула. И совершенно одинаковые, черные, с необычными полозьями в форме греток. При этом описании вверх по моему затылку прошествовали чьи-то крошечные ножки. Оно соответствовало не только колыбели на моем чердаке, но и той, что Софи видела в Чарльстонском музее. Колыбель Вандерхорстов. «Кто она такая?» — спросила я. Внезапно у меня пересохло в горле. «Не знаю». Мать покачала головой. «Извини, я не смогла добыть более полезную информацию. Но у меня было очень странное ощущение». Положив локти на колени и подперев голову руками, она подалась вперед. «Что ты имеешь в виду?» «Я не уверена». Она опустила руки и встретилась со мной взглядом. «Я не знаю ни ее имени, ни того, кто она такая, но у меня сложилось четкое впечатление, что она обиженная сторона». «Обиженная сторона?» Длинные пальцы матери начали мять одеяло. «Она злится, потому что колыбели пусты, а так не должно быть». Она тяжело сглотнула. «Она ищет своих детей, потому что не знает, где они». Пару минут я молча смотрел на нее, пытаясь понять, что она мне только что сказала. «Перед тем, как упасть в обморок, ты сказала одно слово. Ты сказала «моё». Я слышала это же слово, когда клавиши рояля играли сами по себе. По-моему, это та же женщина, которая пыталась уронить на меня люстру и хотела задушить меня, когда мы стояли в фойе с Гилбертами. Я посмотрела матери в глаза. Я ей явно не нравлюсь. Но что такого у меня есть, что, по ее мнению, принадлежит ей? Взгляд моей матери скользнул вниз к моему животу, а затем обратно к моему лицу. Инстинктивно я прикрыла ладонями живот, как будто это могло защитить младенцев от чего-то, чего не понимала даже я сама. «Мы сильнее, чем она, помни это. Мы выясним, кто она и чего она хочет, и отправим ее туда, где ей место». Мы услышали, как отец что-то насвистывает, шагая к нам из кухни. Паника во мне нарастала. «Что, если я не желаю давать ей то, чего она хочет?» — сказала я и резко встала, готовая дать стрекача. «Тогда мы найдем другой способ». Ее взгляд был жесток и холоден, как у мамаши-аллигаторши, охраняющей свое гнездо. «Вот и мои девочки», — сказал отец, появившись в дверях с вазой с цветами, не подозревая о темных течениях, наводняющих комнату. Я заставила себя улыбнуться. Слова матери не шли у меня из головы. Я отчаянно пыталась поверить, что она права, и смертельно боялась, что это не так.